Я сидела в своей машине около старого прудика и размышляла. Или фантазировала, как подметил мой помощник Паша. Но порой такие фантазии могут оказаться явью, поэтому... Если придерживаться версии, что наш маньяк, убивающий пожилых женщин, это Полозов Иван Сергеевич, то тут можно нафантазировать следующее. Заботливый отец, желая наилучшей и благополучной жизни для своего единственного любимого сына, придумывает чудовищный план. А именно, подражая преступлениям более чем 30-летней давности, он выбирает себе жертв, чтобы в итоге подобраться к своей главной, драгоценной жертве, ради которой все это и было задумано. Для чего такие сложности? А для того, чтобы отвести от себя все подозрения и свалить все убийства на якобы сумасшедшего маньяка, случайно появившегося в этих краях. Какие были жертвы у предыдущего душителя? Женщина-колдунья, женщина с психическими расстройствами, женщина-пьяница и... Она была словно барыня. Именно так Римма Павловна характеризовала свою свекровь, которая была последней жертвой тогдашнего маньяка. Значит, четвертая жертва — женщина-барыня. Подходит ли под такой ярлык Ольга Витальевна? Почему бы нет? Одинокая женщина, живущая в большом богатом доме, доставшемся ей от покойного мужа и завещавшая все свое состояние единственной дочери. И, следовательно, после ее смерти все это достается Наташе и Артему. Но, как говорится, жизнь продолжается, и, погоревав какое-то время, молодая пара решает свои некоторые житейские проблемы. Переезжают жить в большой добротный дом или, продав его, обзаводятся хорошим жильем в городе, что более вероятно. И даже не подозревают, что вся их благополучная жизнь была заранее продумана коварным Иваном Сергеевичем. На первый взгляд все это выглядит как полный бред на постном масле. А с другой стороны, неужели ради какого-то дома стоит продумывать всю эту сложную и жестокую комбинацию с этими убийствами, чтобы только добраться до целевой жертвы? Не слишком ли слаб мотив? Тогда, получается, наш душитель — это не совсем помешанный маньяк, а расчетливый, хладнокровный убийца, который все просчитал, продумал и разыграл из себя маньяка. А еще из этих рассуждений следует то, что обаятельной и приятной во всех отношениях женщине по имени Ольга Витальевна грозит смертельная опасность. Но немного успокаивает то, что Полозов не собирается ее убивать сейчас, прежде чем не убьет свою третью жертву, женщину-пьяницу. «Господи!» — тихо произнесла я и потерла свои виски. «Я уже Полозова записала в маньяки-убийцы. А также не стоит дожидаться, пока убийца расправится со своей третьей жертвой. Интересно, он уже выбрал себе кандидата? А если передумал и решил сразу убить последнюю жертву? Что-то тут не так», — сказала я вслух и стукнула ладонями по рулю. «Ну что? Я вроде где-то рядом с истиной, но не могу ее ухватить». А также я не знала, чем мне себя занять в плане моего расследования. Такое редко со мной бывает, но все же случается. И уж если такое происходит, то надо однозначно брать небольшую передышку. «А это значит, что еду есть утку и париться в бане», — сказала я сама себе и решительно завела двигатель. Вот и еще один день пролетел, не успела оглянуться. Я притормозила у дома Ирины и вышла из машины. Уже начинало смеркаться, вокруг царило тихое осеннее предвечерье. Я с удовольствием вдохнула полной грудью чистый и свежий воздух, ощущая, как каждая клеточка моего тела насыщается кислородом. Какая благодать! Но вдруг, я не знаю, откуда появилось это ощущение, ощущение опасности вперемешку с легким чувством страха, какой-то неуловимой тревоги. Да, для меня подобные состояния не новы. Я часто это испытываю в моменты опасности, когда провожу те или иные расследования. Но в данном случае я не видела для себя ничего опасного. И тем не менее, меня не покидало чувство некой тревоги, словно кто-то страшный и опасный притаился и наблюдает за мной. Наблюдает. Да, именно так мне показалось в эту секунду. Я спокойно выдохнула и, ничем не выдавая себя, медленно осмотрелась вокруг себя, словно лицезрея местные ландшафты. Разумеется, я никого и ничего не увидела, что так неожиданно встревожило мое шестое чувство. Возможно, это мое разыгравшееся воображение, однако я знала, что подобные ощущения возникают у меня не просто так. Я даже повела носом, втягивая в себя свежий вкусный воздух, словно волчица, которая пытается уловить флёр опасности. Встряхнув наваждение, я как будто пришла в себя, но четко отметила, что надо быть крайне осторожной. Вот именно с этого момента, с этой минуты просто необходимо быть начеку. Как ни в чем не бывало, я направилась к дому. Надо попросить Ирину отворить мне ворота, чтобы я загнала свою машину в гараж.